Кто выводит людей из сект в России? Антикультисты, близкие и консультанты по выходу. Помимо тех групп влияния, что мы уже обсудили, есть некая прослойка или сообщество одиночек, простых людей, волонтеров, экс-культистов и малых групп, которые изучают культы, борются за своих близких или пытаются запретить секты в том или ином виде. В нашей стране так сложилось, что в отличие от прогнившего Запада, у нас не было больших антикультовых групп влияния, подобных тем, что сформировались на Западе, когда родители, друзья и близкие десятков тысяч культистов скоординировались и стали помогать друг другу. Возьмем, например, историю, которая произошла в США и которую я хочу вам рассказать, чтобы показать риски, связанные с борьбой и антикультовой деятельностью. С 70-х годов в США происходили постоянные скандалы, журналистские расследования, массовые суициды, разные криминальные действия и даже один биотеракт от последователей секты Ошо. Все это создавало определенный общественный запрос на борьбу с культами через вытаскивание их в суды и под софиты прокуратуры штатов. При этом в США очень хорошо защищены права не только на оружие и самозащиту, но и на свободу вероисповедания, что при эффективно работающей судебной системе делает борьбу с культами более сложной, чем, например, в нашей стране. Но в США это компенсируется хорошо развитыми горизонтальными связями и тем, что люди умеют формировать группы поддержки, заниматься социальным волонтерством, фандрайзингом, открывать НКО и организовывать общественное взаимодействие. Так получилось и со знаменитой общественной группой, которая стала НКО под названием «Сеть по борьбе с сектами». Движение было создано в конце 70-х годов специалистом по выводу из сект, писателем и отцом депрограммирования Тедом Патриком. Сеть стала одним из самых массовых и заметных общественных движений, которые боролись с культами и критиковали власти США за бездействие. Волонтеры и активисты сети отслеживали и рассказывали о деятельности культов в стране. В начале 90-х годов в их фокусе было уже больше 200 культов и сект, и это задолго до появления интернета и интернет-медиа. Так как основатель движения Тед Патрик и последователи его подхода депрограммирования считали нормальным физическое похищение культистов из сект и удержание их силой, пока те не одумаются, что считается противозаконным не только в США, но и в России, то его движение постоянно получало иски от культов, похищенных сектантов и вступало в конфликты с правоохранительными органами и прокуратурой штатов. Сеть по борьбе с сектами стала проигрывать судебные дела, погрязла в долгах, и в 1996 году их логотип, печать, телефон горячей линии и права на интеллектуальную собственность выкупил некий саентолог-юрист, который основал новый фонд со старым брендом. Собирал он средства на покупку НКО-банкрота «Сеть» за долги, получая пожертвования у меценатов и физических лиц, среди которых по совпадению было очень много представителей церкви саентологии. И теперь эта возрожденная новая НКО помогает покинуть культы и вступать в более правильные учения, которые предлагает саентология. Крах сети не стал катастрофой для антикультового движения в западных странах. В Европе, Британии, США продолжают работать десятки разных групп и организаций, помогающих покинуть секты и культы культистам. Но у них есть своя специфика, и списки деструктивных культов у них часто полностью не совпадают. А за красивыми названиями, сайтами и вывесками таких организаций стоят небольшие группы в 3-10 человек, которые занимаются своей антикультовой деятельностью по разным причинам. В Британии, например, проходили большие судебные процессы, публичные выступления и журналистские расследования, где одни религиоведы боролись с другими, утверждая, что те манипулируют общественным сознанием и выдумывают проблему деструктивных культов, чтобы... Тут можно вставлять обвинения от непонимания науки, ненависти к верующим людям, поиска легкой популярности вплоть до личной наживы и так далее. В Англии в итоге победили ребята, которые считают, что деструктивных культов не существует, и пусть цветет тысяча цветов, что это все новые религии, и нужно быть открытым к новому. В 2015 году в России разгорелся такой же конфликт, как и в Британии. Столкнулись разные группы влияния со своими спонсорами и лидерами. Например, очень активно проявилась группа религиоведов, защищавших не только саентологов, но и другие сектантские горшки с цветами новой религии. Есть религиоведы, которые заняли якобы нейтральную сторону, но при этом постоянно говорят про то, что сотрудничать с государством ужасно и портит карму. Есть некоторые эксперты, ассоциируемые с темой культов, которые пытаются максимально монетизировать свои возможности и выступают под любым предлогом. Ну и, конечно, есть хорошие парни, специалисты, которые любят заниматься наукой, являются гражданами своей страны и работают как судебные эксперты и преподаватели в сфере своих научных интересов, среди которых есть разные культы и секты. Но таких мало, и для этого есть много разных причин. Помимо религиоведов и подобных экспертов, есть еще группы влияния, которые сформировались вокруг традиционных религий. Участники последних очень сильно переживают, когда появляются альтернативные точки зрения. Они занимаются не столько культами, сколько своей монетизацией и конкуренцией с себе подобными. Очень часто в этих взаимодействиях они фильтруют людей на свой-не свой по их религиозным предпочтениям. Тяжелее всего таким специалистам, как я, атеистам или, как минимум, агностикам. Нас не любят слишком многие представители традиционных и новых религий. Вот что думают про конфликты в религиоведческой среде судебный эксперт и религиовед, сведущая подкаста «Неправильные эксперты» Марина Бегнова. Как и любой хаос, такое разнообразие позиций в религиоведении рано или поздно неизбежно будет урегулировано сверху. Вероятнее всего, сначала в отношении религиоведческой судебной экспертизы, а уже потом в том, что касается академической науки. Современное религиоведение — в целом достаточно эклектично в методологическом отношении. С одной стороны, в силу большого разнообразия тем и крайне небольшого числа религиоведов-ученых. Большая часть выпускников религиоведческих специальностей вообще не планируют работу в своей сфере деятельности, как и во многих других гуманитарных областях знаний. С другой стороны, государственная власть и религиозные объединения — в большинстве случаев урегулируют свои взаимоотношения и без вмешательства философов со стороны. Таким образом, для общества религиоведение в основном предоставляет либо просветительские, либо экспертные в конфликтных случаях компетенции. Поэтому государство не имеет серьезного стимула вмешиваться в религиоведческие реалии, кроме личных инициатив отдельных лоббистов. Тем не менее, необходимость в унификации профессиональных религиоведческих компетенций есть. Появляются и соответствующие инициативы. Но, как и раньше, демаркированные на своих и чужих, что не идет на пользу науке в целом. Российская академическая наука, кстати, тоже недалеко ушла от этого. И особых исследований и научных школ, что в области социологии и религии, что в психологическом консультировании или социальной психологии, нет и не появляется. Обычно такие исследования — дело одиночек, которые изучают эту тему по разным причинам и иногда публикуют свои материалы. Среди исследователей есть историки, философы, антропологи, социологи, правоведы, психологи и психиатры, экономисты. В Российской академии наук была комиссия по борьбе с лженаукой, созданная в 1998 году, которая иногда пыталась назвать лженауки лженауками. Но даже такая скромная деятельность привела к их понижению и переподчинению экспертному совету РАН. Государство не готово выделять гранты на изучение психологического вреда культов, так как религии, как традиционные, так и нетрадиционные, но легальные, воспринимают подобные исследования как попытку разжечь межрелигиозную рознь и оскорбить чувства верующих. Другое дело, что вопросы национальной безопасности все чаще попадают в приоритеты развития науки, и в этом случае получить гранты на такие исследования становится гипотетически возможным. Теоретически, реально даже создать некий научный центр. Правда, тема изучения деструктивных культов там будет не ключевой, а одной из многих. Я, кстати, не уверен, что не будь той истории на вокзале, когда нас с коллегой так ловко обвели вокруг пальца, я стал бы изучать вопросы социального влияния, криминальной психологии и погружался бы в культы. Моя дорога к пониманию культов. Мне повезло в детстве, так как мои родители были гуманитариями. У нас была типичная советская академическая семья. Отчим работал по дипломатической линии за рубежом. В СССР такое встречалось нечасто, особенно если вы не из Москвы или Ленинграда, а из какого-то полузакрытого града ракетостроения Куйбышева. Благодаря его работе в подростковом возрасте я провел довольно длительное время в Северной Африке, где видел типичное исламское государство, городские волнения и бунты, другую религиозность и культуру. Жили мы в столице республики Тунис, которая возникла на территории бывшего Карфагена и римской колонии. Помимо наследия древних цивилизаций, военных действий во время Второй мировой войны, Тунис известен тем, что там находится почитаемое святое место в исламе, четвертый из пяти городов, упомянутых в Коране, город Кайруан и его мечеть Угба. Для россиян же эта страна удивительна еще и тем, что здесь существовала последняя колония беженцев из Российской империи, которые успели уплыть от резни гражданской войны, устроенной большевиками на юге России. Воинская эскадра с преподавателями и учениками морской академии, членами их семей, офицерами морского флота и другими эмигрантами пытались выжить в незнакомой французской колонии, настроить свой быт и надеяться на лучшее. Наследием их относительно короткого существования остались несколько православных кладбищ, топонимов и названий в обиходе тунисцев, ржавые якорные цепи и снаряды в северном порту Бизерты и два православных храма. Мне повезло несколько раз пообщаться с пожилой дворянкой и старейшиной русской общины в Тунисе Анастасией Александровной Ширинской-Манштейн, которая попала в страну в 8-летнем возрасте и впоследствии не отказалась от гражданства Российской империи, выросла в Тунисе, работала учительницей и сохраняла то наследие, которое оставили российские эмигранты в стране. Последний священник Русской Православной Церкви за границей умер в Тунисе от старости в 30-х годах 20 века, а новый священник появился в начале 1990-х годов, как раз когда мы там жили. Я был советским пионером, но жил за рубежом, ходил по городу один, много раз облазил развалины Карфагена, видел акведуки и второй в мире римский амфитеатр Гордиана, построенный африканским римским консулом в III веке нашей эры. Знал весь арабский мат, занимался ушу, пил газировку и слушал Backstreet Boys в наушниках своего плеера. Из-за моего знания старого города и умения общаться с местными, я неформально подрабатывал гидом при посольстве, и мне эпизодически давали возможность поводить по старым средневековым улочкам и рынкам советских и потом уже российских членов разных делегаций. Новый батюшка, отец Дмитрий, уделял мне достаточно много внимания, что было очень необычно для меня. Я рассказывал ему об особенностях местной жизни, он рассказывал про свою жизнь, мы вместе купались в море, и, конечно, он говорил о Боге, православии и тому подобном. Кстати, отец Дмитрий продолжает служение и сейчас, но теперь отвечает не только за Тунис, но и за Мальту. Теперь я понимаю, как мне повезло, что мой первый контакт с православием случился именно благодаря ему, и я увидел традиционную религию, как надо и как должно быть по идее. Отец Дмитрий, кстати, верил в бесов и рассказывал про них интересные истории из личного опыта. Но, как вы понимаете, в стране, где на каждом углу стоят автоматчики, по телеку крутят «Терминатора» и другие боевики, вечерами с десятков минаретов раздаются песни мул, а в религиозный исламский праздник Рамадан массово режут баранов на балконах столичных домов, бесы не особо впечатляли. Хотя в эти дни в окна было лучше не выглядывать, чтобы не видеть идущих на убой барашков. Вежливость, почтение к религиям, соблюдение этикета и понимание культурного наследия прошлого — это старались воспитать в нас с сестрой наши родители, которые стали православными, но при этом не навязывали этого нам даже в детстве. Не подумайте, что я хочу показать какую-то особенность своего детства. Оно было необычным и насыщенным, и эта жизнь на стыке разных культур, капитализма и мировых цивилизаций создала определенное мировоззрение. Уже по возвращению в Новую Россию длительное хождение в школьные кружки философии и театрального мастерства также добавило новые штрихи к моему восприятию мира и помогло лучше изучать культы изнутри. Переход из детства во взрослую жизнь у меня произошел достаточно быстро, так как перед первым курсом я женился, и у меня родился сын. На момент учебы в ВУЗе по первому высшему образованию я был больше агностиком и вовсю подрабатывал. А вот когда я стал получать второе высшее по социальной психологии и начал ходить по новым религиям и деструктивным культам, стал изучать социальное влияние, манипулирование и влияние техник контроля сознания, то из агностика я достаточно быстро стал атеистом. С одной стороны, это была психологическая защита. С другой — профессиональное выгорание и сложность разделения фанатизма, которые можно иногда встретить у последователей традиционных религий или у фанатиков культов и сект. Еще одна из особенностей такого погружения в культы — это высокий уровень цинизма и понимания, что стейки делают из коровок или барашков режут по праздникам. Я хорошо помню, как меня шокировало, когда в одном культе я увидел помещение под сектантский детский сад, где культистки были там со своими детьми. Я с ужасом представил, что ждет детей в будущем и какие сложности в социализации предстоят. Первые седые волосы у меня появились, едва мне исполнилось 30 лет, но связано ли это с сектами, сложно сказать. Получая второе высшее образование по социальной психологии, я активно изучал тему культов и сект, так как писал диплом по их деятельности, и это был чуть ли не первый в Поволжье диплом по данной теме. Отзыв на дипломную работу мне писали в местном управлении ФСБ, что немного шокировало деканат психфака, но не меня. А вот уже начав после окончания вуза преподавать сначала на кафедре юридической психологии, а потом на кафедре социальной психологии, я стал читать несколько спецкурсов про культы и террористические движения, работать с практикантами и волонтерить, оказывая бесплатно помощь пострадавшим от культов. Меня хватило на 7 лет, и потом я ушел из преподавания и исследований, которые мы проводили со студентами и аспирантами. С тех пор у меня есть небольшая частная практика и научное хобби, а работаю я больше в другой сфере, о чем расскажу чуть позже. Но именно в те годы преподавания и работы с моими коллегами-исследователями из студентов-психологов я смог сформировать понимание о том, как изучать культы и как помогать организовывать вывод людей из них. Процесс вывода из культа. Когда люди сталкиваются с тем, что их родственник, близкий или знакомый стал членом деструктивного культа, то они начинают искать помощь и действовать согласно своим представлениям о том, как должно происходить это спасение. Конечно, бывают ситуации, когда завербованные в культ сами ищут выход и обращаются за помощью. Но это случается крайне редко. Обычно инициатива исходит от родственников и близких, которые часто пребывают во власти стереотипов о работе психологов и лечении от наркомании. К этому добавляется стресс от того, что контроль над ситуацией потерян и желание максимально быстро от всего этого избавиться. Чего здесь больше? Реального переживания за близкого в культе или беспокойство из-за потери социального статуса и своей значимости в глазах близкого человека, сложно сказать. В моей практике были разные случаи. Один раз ко мне за консультацией обратился инженер федеральной сети сотовой связи с Дальнего Востока. Он отвечал за сотовые вышки в одном малонаселенном регионе и жил с женой и тещей в небольшом городке. В городе был суд, школа, больница и безработица, а также хорошее покрытие сотовой связи. Так получилось, что сначала теща стала последовательницей одного культа, потом ее дочь, жена инженера, а потом они обе поставили его перед фактом, что пора присоединяться. Инженер был кормильцем в этой семье, так как ему платили хорошую зарплату федеральной компании. Но у тещи были связи, так как она несколько десятилетий отвечала за столовую для местной администрации. Инженер, будучи атеистом, отказался, и после месяца споров, скандалов и разборок увидел, что его зарплата стала уходить на другой счет. Он обратился в отдел кадров и выяснил, что над ним установлена опека, и он ограниченно дееспособен. Оказалось, что теща с дочерью смогли организовать справку от местного главврача, что молодой инженер немного не в себе, а местный суд назначил их опекунами. И ко мне он обратился в ужасе, что несколько месяцев работает, а жена выдает ему немного денег и требует присоединиться к культу, чтобы обрести истинное семейное счастье. Конечно, инженер хотел всех покарать и наказать, несмотря на то, что я пытался ему донести, что сначала нужно отправиться в путешествие во Владивосток, чтобы пройти там медкомиссию краевой клинической психиатрической больницы, чтобы вернуть свои права, а потом уже заниматься своими близкими. Во всех таких случаях важна очередность и понимание приоритетов. Но это не всегда совпадает с желаниями пострадавших, будь то непосредственно попавшие в культ или их близкие и окружение. Проблема в том, что близкие и родственники, переживая из-за ситуации с попавшим в культ человеком, могут смешивать и путать свои переживания, подменяя реальную цель оказания помощи, вымышленной, избавиться от социального позора. Нам может казаться, что мы спасаем близкого, но на самом деле мы реагируем на дикий стресс, неврозы и переживания в связи с тем, что наше привычное социальное окружение рушится, а мы теряем контроль над своей и чужой жизнью. А так как мы себя считаем часто выше среднего и добропорядочными людьми, то первоначальные причины, почему близкий попал в культ, носят внешний характер. Некие злодеи манипулируют нашим Васей и портят ему жизнь. Близкие и друзья, которые хотят помочь Васе покинуть культ, часто в начале своих действий внутренне уверены, что смогут найти легкое, однозначное, быстрое и правильное решение без изучения вопроса и погружения в проблему, подготовки. И для многих становится откровением, что распечатанные из интернета материалы на тему «Это жуткая секта» не становятся достаточным аргументом для Васи, который счастлив или думает, что он счастлив, попав в деструктивный культ. Переживающим за судьбу Васи и желающим ему помочь, придется погрузиться в скучное, но необходимое планирование, а также осознать, что спешка в большинстве случаев навредит спасательной операции. Как я вам уже рассказывал, вербовщики культов выискивают в человеке противоречия, переживания, застарелые обиды, духовный поиск, желание изменить свою жизнь, обрести уверенность в чем-то, подружиться с новыми людьми и другие зацепки, чтобы вовлечь его в культ. И это никак не связано с образом страшного зла, наказания за какие-то грехи и другими категориями, которые используют близкие культиста. Любой опыт, позитивный или негативный, оставляет следы, шрамы и меняет человека. Даже места переломов, давно зажившие, могут ныть в плохую погоду или давать о себе знать при физических нагрузках. Желание вернуть все, как было, в ситуациях с культом неосуществимо. Для человека, попавшего в культ и прошедшего через психологическое насилие и манипулирование, принявшего много неправильных решений и, возможно, даже завербовавшего других людей в эту секту, освобождение от культа несет в себе груз дальнейшей жизни с этим опытом и последствиями. Поэтому, думая о помощи другому человеку, нужно понимать, что надо смотреть не назад, а вперед, и попытаться предугадать, как этот Вася будет жить после культа и без твердой руки гуру. Стереотипы из психологии и работы с наркоманами и другими зависимыми создают у людей, которые хотят помочь завербованному покинуть культ, ощущение, что все, что нужно, это найти специалиста и свести его с культистом. Фигура специалиста, который занимается выводом из культа, не считается важной, авторитетной и эмоционально значимой в докультовом этапе жизни вовлеченного. Они просто незнакомы, и специалист для него в лучшем случае никто, а в некоторых культах таких специалистов считают участниками инопланетного вторжения, агентами рептилоидов, масонами, демонами и просто опасными манипуляторами-социопатами. Поэтому работа по выводу из культа — это всегда групповая работа, и необходимо создавать группу по выходу. В нее должны входить те люди, которым культист доверял до попадания в культ, с кем у него были сильные эмоциональные и социальные связи, и с кем в этот момент он не ведет активной борьбы. Основу группы по выходу обычно составляют близкие, члены семьи, друзья, коллеги, иногда люди из среднего социального окружения, коллеги по работе, бывшие одноклассники, другие фигуры, значимые в прошлом, с которыми человек не поддерживал постоянную связь, охотно готовы участвовать в выводе пострадавшего из секты. Дополнительно могут быть приглашены, если есть такая возможность, специалист по выходу из культа, психолог, религиовед, священник и экс-культист из этой или похожей секты. Нахождение в культе — это травматический процесс, который меняет не только завербованного, но и его близкое социальное окружение. Это как в буллинге, где травмируются не только сами непосредственные участники конфликта, но и наблюдающие за травлей. Для того, чтобы сделать возможной жизнь без культа для пострадавшего, а его близким научиться жить с человеком, пережившим психологическое насилие, последствия пребывания в культе могут быть разной степени травматичности. Придется измениться всем участникам ситуации. Опираясь на свой собственный субъективный опыт, важность факторов для процесса вывода культиста я ранжирую следующим циничным образом. Порядки убывания. Первый. Позитивные или нейтральные эмоциональные связи близких и родственников с культистом. Еще не сожгли мосты и не прокляли друг друга. Второй. Возможность личного общения. Культист находится не в Непале или другом отдаленном регионе. Вы можете контактировать. Третий. Родственники, близкие и друзья готовы читать, работать над собой и менять свой подход к проблеме, конфликту. Без «пускай он поменяется или одумается», или «я с ним поговорю, и будем считать это всей помощью». Четвертый. Наличие у родственников и близких эмоциональных и финансовых возможностей. Либо тратите свои нервы и время, либо нанимаете консультантов в помощь. Пятый. Наличие критической информации о культе или о такой группе. Шестой. Есть возможность привлечь экс-культистов из этого культа к процессу вывода. У каждого из участников этой группы есть свои обязанности при подготовке процесса по выходу. Родственники и близкие заранее изучают необходимую информацию, формируют реалистичное понимание проблемы зависимости культиста, почти как с алкоголем, наркотиками и игроманией, узнают информацию о нахождении в культе близкого, помогают выстроить доверительные отношения и перейти к процессу общения группы по выходу с культистом. Друзья и коллеги вовлеченного аналогично родственникам, но еще показывают возможность другой формы поддержки, вне семьи, приводят понятные аргументы с точки зрения теории поколения, так как обычно являются представителями того же поколения, что и попавший в культ, мобилизуются и тому подобное. Религиовед или священник участвуют в процессе работы, если жертва находится в религиозном культе. Помогают с подбором необходимой информации по религиозной идеологии, помогают с контраргументами. Участвуют в религиозных спорах и дискуссиях с завербованным. Экс-культист рассказывает группе по выходу про свой опыт выхода, про специфику своего культа, объясняет механику процессов и ритуалов в группе. Делится своим опытом и переживаниями с использованием культового новояза завербованному, а также демонстрирует возможность самостоятельной жизни вне культа. А вот роль консультанта или специалиста по выводу из культа заключается в том, что мы помогаем тем, чей близкий попал в культ, не совершить типичных ошибок. Наша задача — заморозить конфликт, оценить сложившуюся ситуацию. Мы помогаем сформировать стратегию работы группы по выходу, ищем специалистов для участия в этой группе и рассказываем близким и родственникам об особенностях этого культа. У меня был случай, когда одна женщина попала в зависимость от кочевой группы культистов, где гуру со своей женой создали учение в виде праведной святой семьи, на которую полагалось равняться, окружили себя бесплатной прислугой из культистов и ездили по разным теплым краям, где жили разрозненные члены их сообщества. И эта девушка, еще до того посещавшая различные курсы просветления, отправилась на ретрит ранее упомянутой пары с проживанием с целью выстроить личную жизнь и наладить энергетику своего тела. Следующим шагом стало попадание в гарем к лидеру культа. А затем она превратилась в прислугу, которая обслуживала его семью, следила за детьми и убиралась по дому. За это ей предлагалось бесплатное проживание, питание и доступ к мудрости учителя. На момент третьего переезда штаб-квартиры культа женщина находилась там уже 9 лет, представляла из себя кожу до кости, практически не общалась с близкими и не могла сформулировать, ради чего переносит все эти лишения и что ее ждет в будущем. Когда я начал работать с ее близкими из Беларуси, то они активно планировали похищение и насильный вывоз своей родственницы на родину из теплого Краснодарского края. Пришлось объяснять, что существуют законы и их нельзя нарушать, что сам факт похищения может еще сильнее травмировать их близкого человека. На организации такой насильственной помощи у родственников план заканчивался, и они решили, что впоследствии что-нибудь придумают. В идеале у подобной группы должны присутствовать научный подход к проблеме. Они должны понимать процесс и проблематику формирования культовой зависимости у завербованного. Ни магия, ни зомбирование, ни подмена НЛО, ни бес вселился, ни чипирован вакциной и тому подобное. Толерантность, терпимость и крепкие нервы. Умение не вступать в бесперспективные религиозные споры, принятие права на существование чужой точки зрения, умение признавать свои ошибки в прошлом и настоящем, по крайней мере вслух, отсутствие тяги к эмоциональной обратной связи. Умение контролировать свою речь во время эмоциональных дискуссий. Важно не высказывать все, что накопилось в душе, и не выплескивать эмоциональные переживания на жертву, а вести длительные нейтральные беседы. Знание культовой специфики и идеологии 3-4 культов. Чтобы поговорить о неприятном в культе, можно начать с других культов, не имеющих прямого отношения к вовлеченному. Для этого нужно знать историю и идеологию других культов, чьи деяния схожи с культом, где находится ваш близкий. Понимание того, что ради помощи культисту придется жертвовать своим временем, эмоциями и поведением. Часто многие участники группы не предполагают, что этот процесс выхода из культа занимает много времени без гарантированного результата. А результат скорее зависит от них самих, чем от нанятого консультанта-специалиста. Готовность меняться, идти на уступки и на компромисс. Это придется делать всем, а не только культисту. Касательно терпимости, крепких нервов и риторики. Недавно муж одной женщины, попавшей в религиозную секту, написал эмоциональное письмо, с первых строк которого у меня появилось подозрение о том, что послужило возможной причиной ухода в культ. «Моя жена надежно застряла в религиозной секте, переняла их кривые ценности и убеждения, стала вести себя крайне неадекватно. Раньше она была адекватным человеком, хотя и с небольшой примесью убеждений нищеты, которые она получила от своих родственников. А когда недавно попала в новую секту, то стала похожей на тупую обезьяну с крайне низким уровнем интеллекта, стала безответственная, как ее мама. Во всем советуется с гуру, как и ее мать. Работу тут нужно начинать с самих близких, которые в таком нестабильном состоянии, очевидно, не готовы к общению с человеком, попавшим в культ. Важно понимать, что пока группа по выходу не избавится от своих стереотипов, эмоций, внутренних конфликтов и желания победить любым путем, нет смысла начинать процесс работы непосредственно с культистом. На этом этапе консультант должен помочь сформировать ранее упомянутые подходы, которые позволят свести к минимуму риски разрыва отношений с культистом. В моей практике в 2004 году был такой случай. В одной правоверной мусульманской семье младшая дочь попала в секту Ашрам Шамбалы Руднева. Отец много работал, молился, и воспитание дочерей в основном лежало на матери, что типично для исламской семьи. Руднев завлекал девушек в свою секту через разные женские тренинги по сексуальности, а до эпохи появления запрещенного в РФ Инстаграм оставалось еще 6 лет. Завербованная стала жрицей сиреневого хитона и сексуально обслуживала кого-то из пожилых заместителей лидера культа. Родители начали бороться с культом, писать жалобы. Но их попытки надавить на культ вызвали противодействие. Неустановленные лица подожгли дачу, подперев дверь, чтобы из горящего дома нельзя было выйти. По случайности в доме была старшая сестра, которая спала, проснулась от дыма, попыталась выбраться, но задохнулась. Семья была в шоке. Отец проклял младшую дочь, обвинив ее в этой трагедии. А уголовное дело в правоохранительных органах не стали возбуждать. Мать поддерживала отношения с младшей и теперь единственной дочерью, которая находилась в секте в другом регионе. Она пыталась помочь дочери выйти из культа, но отец семейства считал, что его младшая дочь для него тоже умерла. И, конечно, в подобной ситуации нельзя переходить к организации вывода из культа, пока не проработана семейная трагедия, пока родители не смогут понять, простить и принять произошедшее. Куда возвращаться из культа младшей дочери? К отцу, который считает ее мертвой? О том, какие сложности создают в консультировании докультовые конфликты детей и родителей, рассказывает семейный психолог, кандидат психологических наук Ирина Камаева. Наверное, очень сложно для родственников принять своего близкого, который отдалился, которому, как кажется, стали важнее другие люди, взгляды и язык которого изменился. Срабатывает ли в этот момент механизм, из-за которого родные начинают смотреть на человека иначе, видеть в нем виновника семейных проблем и трагедий, сошедшего с ума, тупую обезьяну. Или, напротив, такое отношение к человеку в семье толкает его на уход туда, где ему кажется, что его любят, видят и признают. Не знаю. Но в любом случае, если родные готовы на серьезную борьбу за близкого, на долгий путь возвращения есть смысл посмотреть на собственную семью глубже. Не для того, чтобы найти или переназначить виноватых, а для того, чтобы по возможности скорректировать некоторые убеждения, структуру, влияние истории семьи, ролевые модели. Модель семьи, в которой есть, к примеру, роль изгоя, и ребенок с детства слышит рассказы бабушки о дяде, который уехал и ни с кем не общается, потому что это уже модель разрыва отношений. Это болезненная история, она переживается, перерассказывается, ребенок растет на том, что так делать плохо, но возможно, когда ты не можешь открыто говорить о противоречиях. Модель, когда поддержку человек находит исключительно вне семьи, тоже может способствовать тому, что и следующее поколение в случае жизненных бед обращаются не к родным, а к кому-то, кто выслушает, поддержит. И то, что происходит дальше, уже воспринимается сквозь призму «вот я нашел свою семью». Соревновательность между братьями и сестрами, которая постоянно усиливается родителями, выделение кого-то из детей, невозможность в семье пережить утрату, обесценивание по признаку пола, все женщины глупы, могут привести к поиску других людей вне семьи, кто пусть иллюзорно, но поддержит. Отсутствие сильной отцовской фигуры, того, кем можно восхищаться, возле кого хочется быть, кому тянет подражать, тоже может толкнуть на поиск такой фигуры. Обязательно ли все это приводит в секту? Нет. Люди по-разному справляются с семейными сложностями. Но если высветить такие привычные способы отношения друг к другу, общения, ролевой несбалансированности и уменьшить степень их влияния на семью, возможно, потребности в поиске семьи вне семьи станет чуть меньше, или просто группы общения, которые находят человек, будут здоровее. Если говорить непосредственно про сам процесс вывода завербованного из культа, то он включает в себя определенные действия. Замораживание коммуникационных конфликтов между близкими и культистом. Выстраивание коммуникаций с близкими. Подготовка группы по выходу и изучение материалов. Подготовка проведения 2-3-дневной встречи в безопасной среде с культистом. Проведение встречи. Принятие результатов. Либо продолжение поддержки общения, либо терапевтическая помощь по переживанию разрыва с культовой группой. Вывод человека из культа — это всегда совместная работа родственников, близких, друзей и консультанта. Как я вам рассказал ранее, государство и другие заинтересованные группы ограничены своими интересами и законами. Непосредственно работа по выводу из культа и созданию предпосылок к этому, эффективность и результат — задачи только близкого окружения, которое хорошо знает своего близкого и любимого человека. Внешние специалисты могут лишь поспособствовать в том, чтобы сделать эту задачу легче, помогут избежать ловушек, которые расставляет культ, чтобы усложнить выход своих последователей на свободу. Вот как психотерапевтическая помощь может быть полезна для людей, попавших в культ, по словам врача-психотерапевта Андрея Березовского. Психиатрическая и психотерапевтическая помощь действительно могут оказаться полезными в ситуациях, связанных с попаданием в секты. Дело в том, что в деструктивные культы нередко попадают люди, нуждающиеся в специализированной медицинской и социальной помощи. Зачастую поиск помощи на первом этапе и выступает главным мотивом взаимодействия с сектой. Есть немало историй, связанных с гражданами, нуждающимися в психиатрической помощи, но по тем или иным причинам ее не получающими. Они могут, например, терять контакт с лечащим врачом, прекращать прием назначенных лекарств, прекращать участие в амбулаторных, психотерапевтических и социальных реабилитационных мероприятиях. Вместо лечения и реабилитации пациент пытается получать помощь в секте, а секта — имитировать ее оказание или искренне подменять собой психиатрию и психотерапию. Такого рода истории чаще всего печальные истории. Профессионально оказываемая психиатрическая и психотерапевтическая помощь, сохраняющая принцип преемственности оказания помощи на каждом этапе, предоставление возможности для пациентов и их родственников проконсультироваться по широкому кругу медицинских и социальных вопросов, мероприятия, направленные на повышение приверженности пациента терапии, все это позволяет существенно уменьшить вред, наносимый деструктивными культами. Все это требует постоянных усилий от государства по повышению привлекательности психиатрической и психотерапевтической помощи. Помимо изменения мышления и поведения у завербованных в секту, деструктивные культы формируют у них также определенные фобии, которые, в частности, создают ощущение, будто у покинувших культ будут большие проблемы кармического, духовного и реального характера. У меня был случай, когда я помогал одной девушке покинуть культ, и она решила уйти не одна, а помочь также нескольким людям, которых она туда вовлекла ранее. Эти люди хотели уйти, но боялись. Мы устраивали с ними созвон, они не включали камеру, опасаясь того, что я их запомню, и эта информация каким-то образом станет известна их верховному наставнику. Одним из ключевых страхов на выход у этой группы из 7 человек было то, что в окружении лидера находился молодой человек-каратист, спортивный и очень агрессивный. При этом он был рядовым культистом, не каким-то сотрудником службы безопасности культа. Но все боялись, что он получит команду сверху и начнет их преследовать и избивать. Мы отработали эти страхи за несколько созвонов, используя игровую ситуацию «А что если?», где обсуждали, что будет, если это произойдет, что они будут делать и какие риски и проблемы это несет для них и для культа. Так всем стало очевидно, что наоборот, групповые жалобы на культ и зафиксированные побои создадут огромные проблемы для лидера культа. А на то, чтобы выследить всех, понадобилось бы много людей. Культ был небольшим, около 100 человек, разбросанных по Московской области. Тем не менее, на начальном этапе общения сам факт того, что рядом с лидером есть физический амбал, заставлял людей сидеть тихо, пока мы не проработали эти страхи. Осознанные действия в культе на формирование фобий на уход создают бонусом культуру замкнутости, сниженное критическое воспитание, доминирование чувств страха и вины у членов культа. И, конечно, чтобы устроить встречу по выводу человека из культа, к ней нужно готовиться, а проводить ее надо в доверительной обстановке на нейтральной территории. Группа по выводу должна уметь организовать нейтрально-позитивное общение с культистом, чтобы он не ушел в оборону, не начал защищать свои обязательства перед культом или отрицать факты посещения культа. Он не готов испытывать чувство вины за это. К тому же то, что для близких и родственников трагедия, для культиста может быть лучшим событием в жизни за последнее время. Атаковать критикой деятельность культа можно, только когда есть уверенность в том, что культист услышит критическую информацию. Такое мероприятие нужно готовить заранее. И это не откровенный разговор на один час с близкими и вкусным чаем. Не чувствовал опасности от общения. Если культисту некомфортно или он получает негатив, то он сразу уходит от общения. А это позволяет ему в дальнейшем сильнее прижиматься к культовой группе. Поэтому важнее в общении уметь слушать, демонстрировать интерес и задавать нейтральные вопросы, проявляя себя как нейтральный, неосуждающий, сомневающийся человек. Ощущал от процесса общения с близкими позитив, какой он испытывал в докультовой жизни. Для этого важно создавать возможности для возвращения докультовых интересов и хобби, восстанавливать контакты и сферу общения. Чем больше дофамина, эндорфинов и серотонина получает человек вне культа, тем медленнее он погружается в культ, так как у него есть альтернативные места для позитивных эмоций. Чувствовал, что может вас переубедить или получить от вас поддержку для культа. Свежий завербованный часто рассматривает свое докультовое окружение как объекта для вербовки в культ, и это можно использовать. Демонстрация опасливого и сдержанного интереса к активности жертвы в культе и идеологии культа, плюс материальная или иная поддержка жертвы, делает близких мишенью вербовки. В результате заинтересованности культист не избегает контактов с ними. С их стороны нужно выстраивать коммуникации с завербованным, но ни в коем случае не посещать культовые мероприятия, ведь есть шанс тоже прозреть и открыть истину. При общении с близким, присоединившимся к культу, важно помнить, что теперь культовая группа заняла ваше место в его приоритетах и жизненных планах, и вы уже менее значимы для него. Конечно, это вызывает боль и желание справедливого отмщения. Но это не то, что поможет вам вывести близкого из культа. Профессия консультанта по выходу и антикультовое движение. У профессии консультанта, который помогает людям покинуть культ или организовывает деятельность по выходу для их близких, есть много названий. Но более-менее устоявшийся в западной научной среде консультант по выходу. Обычно в роли консультантов выступают специалисты с психологическим, религиоведческим и гуманитарным образованием, которые специализируются на изучении деятельности культов и сект, а также стараются придерживаться определенного этического подхода в этой профессиональной среде и обладают навыками консультирования. Как вы поняли по биографии некоторых исследователей культов, многие становятся на эту стезю, так как сами покинули культ и считаются экс-культистами. У кого-то это специализация в рамках их научных интересов. Например, я изучаю асоциальные группы, радикальные субкультуры, экстремистские организации и деструктивные культы. Но интересны они мне с точки зрения коммуникаций, механизма влияния, иерархии и активности внутри. Условно мне интересно, как и под воздействием чего люди начинают принимать определенные решения и присоединяться к учениям тех или иных лидеров. Во времена моей академической карьеры на факультете психологии я провел около 700 часов в культах, но также я подрабатывал на политических электоральных кампаниях. Понимание социальной психологии и общественных механизмов подтолкнуло меня к получению европейских бизнес-образований в области маркетинга и управления проектами, к тому, чтобы стать членом гильдии маркетологов России и работать в сфере антикризисных коммуникаций, политического маркетинга и экспертного нетворкинга. В центре маркетинга, социальной психологии, многих других сфер находится человек, или, как его любят называть в научной литературе, индивид. Его поведение, его работа с информацией и общением, с участием в социальных играх и групповых взаимодействиях. И это позволяет работать с нами, с вами, с ними, со мной. А вот разграничивать, что из этого хорошо или плохо, нужно, опираясь на законы, и ориентироваться прежде всего на психологический вред, с которым мы можем столкнуться, если вошли не в ту дверь или бездействовали, пока другие это делали. А в значимой части нашего антикультового движения предпочитают защищать не человека, а духовные скрепы и ориентироваться в основном на борьбу с зарубежными опасными идеологиями, чуждыми духу россиян. В итоге профессия консультанта по выходу существует, но в антикультовом движении она выглядит как некий мифический зверь, единорог. Многие про нее слышали, некоторые видели на картинках, но мало кто понимает или встречался лично. В России есть около 250-300 человек, без учета силовиков, конечно, чью деятельность или интересы можно отнести к области изучения культов и сект. Из этого количества специалистов 85% — это представители традиционных религий, 10% — религиоведы и судебные эксперты, 4% — отколовшиеся от традиционных религий или бывшие культисты, и условный 1% — это исследователи культов и консультанты по выходу. Найти светского специалиста сложно. Даже я вас не смогу отправить кому-то, так как нас и раньше было не больше десятка на всю страну, а сейчас еще меньше. Само российское антикультовое движение очень расколото. Напоминает разноголосый рынок или многоэтажки из слоновой кости, где все следуют каким-то экспертам-авторитетам, а те делят территории влияния, определяют экспертность других, ну и, конечно, ищут внедренных третьими силами агентов влияния. Добавьте сюда лобби различных традиционных и нетрадиционных религий, огромного пласта предпринимателей, находящихся под их влиянием, интересы силовиков и правоохранительных органов, политиков и журналистов, которым важны упоминания, миллионы последователей тарологов, астрологов, магов и инфо-цыган типа Блиновской. И не будем забывать о важной, архетипической для нашего общества установке «Моя хата с краю». Существуют разные профессиональные точки зрения на проблему деструктивных культов в нашей стране. С одной стороны, есть ястребы, выступающие за яростную борьбу и закрытие культов, запрет их практик и тому подобного. С другой стороны, есть так называемые исследователи, которые считают, что культы являются частью общества и необходимо заниматься не борьбой с ними, а выстраиванием научной психологической светской школы, которая на настоящее время полностью игнорирует эту тему, разработкой стандартов, методологий, заниматься информированием общества об опасности культов и психологического насилия, просветительской деятельностью, а также обучать специалистов правоохранительной системы для работы с проблемой психологического насилия. Вот вкратце, чем нужно заниматься. Но это не делается по разным причинам. Ведущий эксперт антикультового движения в России Евгений Волков рассказывает, почему так мало специалистов по выходу из культов в нашей стране. Их нигде много нет, а те, кто есть, не всегда пользуются высоким и устойчивым спросом. Почему нет черной икры в магазинах? Так никто не спрашивает. Запросы практически всегда идут не от сектантов, а от их близких, которые в абсолютном большинстве случаев не рвут пупок и не спешат тратить деньги на спасение сектанта. И даже когда работа начинается, то она редко, очень редко приводит к положительному результату. Я лично знаю нескольких прекрасных специалистов, которые много работали в этой области в конце 1990-х и в 2000-х, но после 10 или более лет практики категорически отказывались от этого направления навсегда и просили забыть их в этом качестве. И я их прекрасно понимаю. Меня хватило на несколько лет больше, и то по инерции. Еще про себя. Моя позиция состоит в признании более глубоких проблем у всех обычных граждан, по отношению к которым сектантство — одинокий оспенный прыщ. Многие не занимаются консультированием по выходу, так как тут большие риски судебных исков, проблем с репутацией, которую начнут портить сектанты, огромные расходы на специализацию и изучение темы и непонятная система заработка, которого бы хватило на жизнь и содержание семьи. В начале книги я вам рассказывал о психологе, прошедшем обучение в США, который поэтическим соображением считал неправильным выдергивать счастливых людей в этот серый мир. Конечно, психологические услуги сделали огромный качественный скачок за последние 20 лет, и профессия психолога или психотерапевта как вид самостоятельной коммерческой деятельности, очевидно, утвердилась. Но доступность психологии не говорит о том, что количество людей, готовых ответственно подходить к организации помощи близкому, попавшему в секту, выросло также. Ведь есть куда более приятные и эмоциональные вещи. Писать письма в инстанции, ругаться или «вот вам деньги, поговорите с ним, верните, как было». Очень мало кто понимает, что вывод человека из культа — это не забег на 100 метров, а марафон, который надо бежать командой. Так как большинство специалистов, изучающих культы и противодействующих их деятельности, совмещают несколько работ, то культы обожают писать жалобы их начальству на этих других работах или даже жаловаться на начальство в других инстанциях, чтобы возмущенный начальник высказал своему подчиненному, что тот создает ему проблемы. Чтобы оставаться хорошим специалистом и экспертом в своей теме, необходимо тратить много времени на изучение культов и ситуацию с ними в стране, мире, вашем городе, покупать и читать много книг, смотреть фильмы и вебинары, избегать многочисленных потенциальных рисков и конфликтов. Консультант по выходу чисто физически не в состоянии помочь большому числу людей. 10, 20, пускай даже 50 человек. Но для культов это смешные цифры, если счет вовлеченных идет на тысячи. Отсюда и отношение большой части культов к антикультистам такое, что они отбивают слабых овец от их стада. Опасность заключается в основном в распространении лживой и неправдивой информации. Словом, работа простым психологом или психотерапевтом куда более спокойна и практична. С ней вы точно не превратитесь в параноика и будете иметь стабильный доход. Я знаю с десяток хороших светских специалистов, которые за эти десятилетия выгорели и переключились на другие темы и понятные им проекты. Практически все ушли от практики работы с физическими лицами, а те, кто остались, занимаются или научной деятельностью, или выступают на разных конференциях с небольшим набором тем, которые находят отклик у организаторов подобных мероприятий. Но есть у всего этого и светлая сторона. Несмотря на то, что специалистов-психологов консультирующих по проблемам культов и сект, исключительно мало, а в стане религиоведов идет гражданская война, доступность качественной психологической помощи и психотерапии в нашей стране выросла. Появились десятки специалистов, у которых накапливается практика и кейсы работы с людьми, попавшими в культы и секты. И эти специалисты могут оказать помощь. Правда, придется постараться, чтобы попасть к такому психологу. И далее мы с вами поговорим об этом. О том, в чем может заключаться помощь, рассказывает семейный психолог, кандидат психологических наук Ирина Камаева. Чем могут помочь семейные психологи и психологи, работающие с парами? Во-первых, разобраться с тем, на чем основаны конфликты в семье и паре. Это может быть довольно аналитический подход, когда мы концентрируемся на выявлении того опыта из родительской семьи, который привнесен в собственную. Это может быть довольно рациональный подход, когда мы оттачиваем в паре навыки антиконфликтного поведения и развиваем способность договариваться. Это может быть прояснение, кто в какой роли по отношению к кому находится, как сформировались именно эти роли, какие роли предпочтительнее на этом этапе жизни. Это может быть прояснение кризисов развития семьи, на чем семья застряла в своем движении вперед, что не получается, из чего партнеры уже выросли, а к чему никак не придут. Это может быть выявление супружеских, семейных и индивидуальных кризисов и вариантов выхода из них. Это может быть совместное исследование того, как пара видит свое общее будущее. Об этом, кстати, у нас в парах очень мало говорят. Это может быть наработка, то есть буквально тренинг навыков родительства. Как общаться с ребенком, как поощрять и мотивировать его, как поддерживать и корректировать его поведение.